Внутри дома. Средоточием крестьянской избы была русская печь. Она соединяла в себе функции обогревателя, плиты, постели, лежанка и даже кладовки для мелких предметов обихода. Барские дома отапливались голландскими печами. В более богатых устраивались камины, создававшие своеобразный уют. Камины, чаще всего электрические, потому не столь привлекательные, бытуют и сейчас. А что же такое камелек, то и дело упоминаемое в старой русской литературе? Да то же самое, что и камин, только в ласкательной форме. Онегин, мечтая о Татьяне, сидел у камелька. У композитора Чайковского в цикле «Времена года» есть очаровательная пьеса «У камелька». Возле камина для защиты от его жара ставилась рама на ножках, обтянутая плотной, расшитой тканью, экран. Такой экран мы видим в комнате Настасьи Филипповны в «Идиоте Достоевского». Схож с экраном был транспарант. Картина на натянутой ткани, освещенная сзади, но без, так сказать, жарозащитных функций. Такой транспарант стоял в комнате у Обломова. Стены жилых и приемных помещений в домах знатных вельмож выглядели подчас весьма своеобразно. Вспомните, у Грибоедова Часки говорит о жилище одного московского богача. «Дом с зеленью раскрашен в виде рощи». Многие думают, что речь идет о наружной росписи дома, но это не так. В подражание Версалю и другим дворцам французских королей стены некоторых залов представляли собой как бы природные виды. Такие залы назывались боскетными, от французского «боске» — «роща». Однако большинство комнат богатых дворян были обиты тканью. Кстати, не задумывались ли вы, почему листы бумаги, которыми оклеены современные квартиры, называются обоями? Обои от слова «обить». Сохранился термин «обойные гвозди». А современные обои наклеивают, и правильнее было бы их называть «оклеями». Однако язык — великий консерватор, он сохраняет слово, даже когда предмет изменился, и это как-то обогащает наши исторические представления. Обои из ткани назывались штофными обоями, от немецкого слова «штоф» — ткань. Иногда это был дорогой шелк, иногда плотная хлопчатобумажная ткань «кретон», ныне забытая. Бумажные обои появились в России еще в XVIII веке, но широкое распространение получили с 20-х годов XIX века. В «Отцах и детях» Тургенева комната Аркадия Кирсанова оклеена обоями, а у богачки Одинцовой стены обиты коричневыми обоями с золотыми разводами. Стены спальни старой графини в пушкинской «Пиковой даме» обиты китайскими обоями. Поначалу бумажные обои нередко называли попросту бумажками. Городничий выделяет Хлестакову комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками. В рассказе Тургенева «Постоялый двор» говорится о двух довольно чистых комнатах с красно-лиловыми, снизу несколько оборванными бумажками на стенах. Слово «обои» могло сбить с толку, для точности авторы предпочли слово «бумажки». Постепенно сложились традиции расселения семьи в господском доме. В бельэтаже жили родители, на антресолях в верхнем полуэтаже с низкими потолками или же в мезонине дети, там же помещались наиболее нужные домашние слуги и учителя детей. Остальные слуги жили во флигелях. За окнами фасада бельэтажа располагались парадные помещения: гостиная, столовая, танцевальный зал. Для молитв, если не было домашней церкви, служила образная, от слова «образ» — икона. Княжна Марья Болконская в «Войне и мире» молится в образной. Кухня, как правило, помещалась вне дома. Долгое время она называлась поварней. Известная басня Крылова «Кот и повар» начинается так: «Какой-то повар-грамотей с поварни побежал своей в кабак». От забытого слова «поварня» сохранились словосочетания «поваренная соль», «поваренная книга». Форточки внедрялись в быт очень медленно, комнаты не проветривались месяцами. Хозяева панически боялись сквозняков, холода, предпочитая дышать спертым воздухом, лишь бы не подвергнуться опасности простуды. Чтобы избавиться от дурных запахов, широко применяли всякого рода ароматические средства, жгли курительные свечи, пропитанные душистыми смолами угольные пирамиды, именуемые монашками, а также специальную бумагу. В книге «За рубежом» Салтыков-Щедрин писал: «В самых зажиточных помещичьих домах не существовало ни вентиляторов, ни форточек, в крайних же случаях курили смолкой, хвойной смолой с примесью ароматических веществ. Среди покупок, сделанных Ноздревым на ярмарке, были и курительные свечи. Применялись они много позднее. В рассказе «В суде» Чехов упоминает о противном запахе курительных свечек в помещении окружного суда. В этой связи слово «курить» не следует воспринимать по-современному. Когда вы читаете у Тургенева, что «тетушка приказывала курить чуть ли не каждую минуту», то это значит не курить табак, а дымить ароматическими свечами.